Эми Эллиот Дан. 15 сентября 2010 года. Страница дневника. Пишу где-то в Пенсильвании. Юго-западная окраина, мотель у шоссе. Окна нашей комнаты выходят на автостоянку, и я сквозь жесткие бежевые занавески вижу снующих в свете люминесцентных ламп людей. Похоже, здесь жители вечно слоняются туда-сюда. У меня снова эмоциональный срыв. Слишком много всего произошло, слишком быстро. Теперь я в юго-западной Пенсильвании, а мой муж с наслаждением храпит среди пакетов с чипсами и конфетами, которые он купил внизу в торговом автомате. Это наш ужин. Он сердится, что я не воспринимаю происходящее как игру. Я думала, что натянула на лицо удачную маску. Класс, у нас новое приключение, ура! Теперь догадываюсь, что маска недостаточно убедительная. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я вижу, что нечто подобное должно было случиться. Как будто мы с Ником сидели под огромной, звуконепроницаемой и ветронепроницаемой банкой, а потом она опрокинулась, и пришлось что-то делать. 2 недели назад мы, как обычно, скучали в нашем царстве безработных, без каких-либо событий, погруженные в скуку, готовились в молчании поесть, прочитав при этом газету от начала до конца. Мы теперь читаем даже полосу для автомобилистов. Около 10 утра Нику позвонили на мобильный. По его голосу я догадалась, что это Го. Он всегда разговаривает с сестрой веселым мальчишеским голосом, не таким, к которому я привыкла. Ник ушел в спальню, закрыв за собой дверь, оставив меня с 2 свежеприготовленными, подрагивающими яйцами Бенедикт в руках. Поставив тарелки на стол, я уселась, глядя на пустое место напротив, и погрузилась в размышления. Приступать ли к завтраку в одиночестве? На месте Ника я вернулась бы сказать мне, что делать. Или хотя бы показала на пальцах, через сколько минут присоединюсь. Я заботилась бы о своем муже, оставшемся на кухне в компании яичницы. Размышляя об этом, я чувствую, как портится настроение. Из-за дверей доносится голос Ника с успокаивающими нотками, мягкий и добрый. Лезет мысль, может, у Го какие-то неприятности с парнем? Удивительно. Го много раз расставалась с ухажерами, но никогда не требовала поддержки и участия от Ника. Когда Ник возвращается, у меня на лице уже специальные мины сочувствия к Го. Яйца безнадежно остыли, но, увидев мужа, я понимаю, мы столкнулись с проблемой более серьезной, чем если бы она касалась его сестры. «Моя мама», — начинает он, усаживаясь за стол, — «вот же гадство, у мамы обнаружили рак». 4-я стадия. Метастазы пошли в печень и кости. Хуже не бывает. Ник закрывает лицо ладонями, а я встаю и, обойдя стол, обнимаю мужа. Когда он убирает руки, глаза у него сухие. Он спокоен. Я ни разу не видел, чтобы мой муж плакал. Это слишком тяжелый удар для Го. Особенно после папиного Альцгеймера. Альцгеймер? Альцгеймер? Как? Когда? Ну, уже какое-то время. Вначале врачи думали, что это раннее слабоумие, но оказалось все гораздо хуже. Тут же я решила, это неправильно. Даже обидно, что муж не поставил меня в известность. Иногда кажется, что у него есть особая жизнь, которую он окружил непроницаемым коконом. Почему ты мне не сказал? Я не очень люблю говорить о своем отце. Но ведь, Эми, прошу тебя, он смотрит так, будто я не тактична. И до того уверенно смотрит, что я и сама начинаю сомневаться в своей тактичности. И вот теперь Го говорит, что мама очень больна, и понадобится химиотерапия, ей нужна помощь. Может, нанять человека, чтобы ухаживал за ней? Сиделку? Ее страховки на это не хватит. Он смотрит на меня, сцепив пальцы. Я знаю, о чем он думает. Мы могли бы оплатить уход за его мамой, если бы я не отдала деньги родителям. Ну ладно, малыш, говорю я, что ты предлагаешь? Мы стоим друг против друга и глядим в упор, как будто мы враги, а я только сейчас об этом узнала. Я протягиваю руку, чтобы погладить Ника, но замираю под его тяжелым взглядом. «Нам нужно туда». Он впивается в меня взглядом, широко открыв глаза и стряхивая пальцы, будто влез во что-то липкое. «Мы все распродадим и уедем. Ни работы, ни денег. Нас ничто здесь не держит. Даже ты должна это понимать». «Даже я?» Как будто я уже начала возражать. С трудом успеваю подавить гнев. Мы должны вернуться. Так будет правильно. Когда-то нужно помочь и моим родителям. Конечно, именно это мы и сделаем. Вот только зря он представляет дело так, будто я против. Очень хочется сказать это вслух, но Ник уже вышел за дверь. Меня он воспринимает просто как очередное препятствие, которое необходимо преодолеть, или как горький голос, который должен смолкнуть. Мой муж — самый миролюбивый человек на планете, но до поры до времени. Сейчас его глаза потемнели, как будто его предал старый друг, и этого друга для него больше не существует. Он смотрит на меня так, словно я балласт, который можно выбросить за борт в случае необходимости. Таким образом, решение было принято стремительно и почти без обсуждений. Мы покидаем Нью-Йорк и перебираемся в штат Миссури, в дом на берегу реки, где и будем жить. Это просто какой-то сюр. И не я одна к месту и не к месту употребляю слово «сюр». Я знаю, что так будет лучше. Но это слишком далеко от той жизни, которую я рисовала в воображении. Не могу сказать, что все так плохо, но если бы мне предложили на выбор миллион вариантов моего будущего, я не догадалась бы выбрать этот. Вот почему мне тревожно. Загрузка вещей в фургон — маленькая трагедия. Ник сосредоточен и пристыжен, губы плотно сжаты, глаза прячутся. Перевозчик стоит у нашего дома несколько часов, блокируя движение на узкой улочке и мигая аварийной сигнализацией «опасно, опасно, опасно». А Ник ходит вверх-вниз по ступенькам, человек-конвейер, и носит коробки с книгами и кухонной утварью, стулья, столики. Мы перетаскиваем антикварный диван, старый широкий Честерфилд, который папа зовет нашим питомцем, ведь мы любим его до безумия. Диван мы вынесли последним, вдвоем, потея и надрываясь. Переноска столь тяжелой мебели по лестнице. Погоди, дай передохнуть. Приподними правый угол. Постой, не торопись. Осторожно, пальцы, пальцы. Само по себе упражнение по тимбилдингу, так необходимому нам. Справившись с работой, покупаем в кафе на углу сэндвичи из добу, чтобы перекусить по дороге, и холодную содовую. Ник великодушно позволил мне забрать диван, но прочая крупная мебель остается в Нью-Йорке. Один из его друзей получит в подарок кровать. Парень заедет в наш опустевший дом, где не осталось ничего, кроме пыли и проводов, чуть попозже, и заберет ее. Потом он будет жить своей нью-йоркской жизнью на нашей нью-йоркской кровати, получая в 2 часа ночи китайскую еду и лениво занимаясь безопасным сексом с подвыпившими шумными пиарщицами. В наш же дом переедет суетливая парочка адвокатов, муж и жена, которые до неприличия бурно радуются удачной сделке. Я ненавижу их. На каждые 4 ходки Ника по лестнице я могу ответить только одной. Двигаюсь медленно, с параноидальной осторожностью, будто кости болят. Мне все причиняет страдания. Когда Ник мимо взбегает или спускается по ступенькам, он всякий раз вопрошает хмурым взглядом: «Ты в порядке?» Но прежде чем я успеваю ответить, скрывается, оставляя меня с распахнутым ртом, черная дыра, как в комиксах. «Нет, я не в порядке. Возможно, когда-то буду, но не сейчас, не скоро. Мне нужно, чтобы муж обнял меня, приласкал, утешил, как ребенка. Хотя бы секунду мне уделил». Он возится с коробками внутри фургона. Ник гордится своим умением складывать вещи, ведь он работал когда-то загрузчиком посудомоечной машины, собирал сумки для пикника, а через 3 часа становится понятно, что мы продали и раздарили слишком много вещей. Широкие недра фургона заполнены чуть больше, чем наполовину. Впервые за день я испытываю радость, горячую мстительную радость. Она словно капелька ртути. Ну и ладно, думаю я, ну и пусть. «Мы можем взять кровать, если ты в самом деле хочешь», — говорит Ник, глядя мимо меня вдоль улицы. «У нас хватает места». «Нет, ты же обещал ее у Олли». «Значит, она должна достаться у Олли», — холодно заявляю я. «Я был неправ. Ну просто скажи, я был неправ. Прости меня, давай возьмем кровать. Тебе нужна твоя привычная старая кровать в этом новом месте. Улыбнись мне и будь со мной ласков. Прямо сейчас будь со мной ласков». «Ладно», — вздыхает Ник. «Если ты так решила, Эмми, ведь решила». Он стоит, переводя дыхание, и опирается локтем на коробку, на стенке которой размашисто написано маркером «Зимняя одежда Эмми». «Больше про кровать я не услышу. А то давай возьмем все-таки. Буду счастлив ее для тебя перевести». «Как это великодушно!» — отвечаю, едва слышно, одними губами. «Я трусиха. Мне не хочется возражать. Беру коробку и иду к грузовику». Что ты сказала? Мотаю головой. Я не хочу, чтобы он видел мои слезы. Ник может только сильнее рассердиться. Через 10 минут на лестнице раздается грохот. Бах, бах, бах. Это Ник в одиночку потащил диван по лестнице. Покидая Нью-Йорк, я лишена даже возможности оглянуться. В кабине грузовика нет заднего окошка, поэтому я слежу за горизонтом в боковое зеркало. За отступающим горизонтом, как пишут в викторианских романах, когда несчастная героиня вынуждена покидать родительское гнездо. Но ни одно из любимых зданий, ни Chrysler Building, ни Empire State, ни Flatiron, так и не появилось в маленьком блестящем прямоугольнике. Вчера вечером приезжали мои родители, подарили нам семейную реликвию, часы с кукушкой. Я так любила их в детстве. Потом мы трое обнимались и рыдали, а Ник стоял с руками в карманах и говорил, что будет обо мне заботиться. Он обещал беречь меня, а мне все равно страшно. Обычно я чувствую, когда что-то пошло не так, и в скором времени станет еще хуже. Сейчас я не ощущаю себя женой Ника, вообще не ощущаю себя личностью. Я словно груз, который занесли в фургон, а потом вынесут, как диван или часы с кукушкой. Меня можно отправить на свалку, бросить в реку. Я потеряла ощущение реальности. Такое ощущение, что я могу исчезнуть.